по короткому, но выразительному взгляду, который он на нее бросил, Ольга поняла, что лучше не настаивать. Кульчицкий вышел из дома и поморщился. Дождь он не любил. Он любил яркое солнце, жару, голубое небо, нагретый солнцем песок, крики чаек над водой и ласковый ветерок, приносящий с собой запах водорослей и соленой воды. И самое обидное заключалось в том, что все это где-то было и было, если вдуматься даже не так далеко, в 3 часах лета или 1,5 сутках езды от Москвы. А он сидит здесь, в этой вязкой трясине, в этом болоте, и чего-то ждет. Чего он ждет? Ждет, что Ольга, тьфу, он чуть не сказал, женится на нем, выйдет за него замуж. Ну, выйдет, и что тогда? Он будет выпрашивать у нее деньги на пиво, и она, конечно, даст ему, она ведь так его любит, думал он со злобой. Но за это пиво он свое отработает, уже это точно. Кульчицкий знал, какой ненасытной она была в постели, и странным образом это одновременно нравилось и отталкивало его. Он все про нее понимал, все знал. Знал, что она принадлежит к тому разряду женщин, о которых всегда говорят с ухмылкой, потому что везде, где бы она ни появлялась, находился кто-нибудь из ее бывших так называемых «друзей» мужского пола. Знал, что она ленива, никчемна и ужасно лжива. Знал, что она обкрадывала своего мужа, пока он был жив, а теперь обкрадывает его дочерей, тайком продавая произведения искусства из собранной им коллекции. Все это он знал, но представить себе, что Ольга наняла какого-то бомжа, даже если она была знакома с ним раньше, чтобы он убил ляльку, он не мог. «Нет, погоди, погоди», — говорил себе Кульчицкий. «Может быть, она наняла его вовсе не для этого. Может быть, она наняла его, чтобы он украл гравюры? Зачем? Если бы еще они были застрахованы». А Ольга всегда говорила, что Адамыч на страховку жалел денег, а она сама тем более. Нет, сперва надо понять, знала ли Ольга, что лялька приехала раньше времени и находится на даче. Если не знала, то в убийстве ляльки она не виновата, а если знала, хотя откуда она могла это знать? С юга лялька не звонила, по крайней мере, при мне. Да и не стала бы она звонить матери из-за такой ерунды. Она вообще предпочитала говорить с ней как можно меньше. Впрочем, Ольга постоянно лжет. Она вполне могла узнать о приезде ляльки и ничего мне не сказать. Опять же, зачем? А если предположить, что Ольга о чем-то узнала или догадалась? Если так, то именно она и заказала убийство. Этого ляльки она не простила бы никогда. Ведь недаром она врала ему, что Адамыч не удочерил ляльку. Боялась, что я могу переметнуться к ней. А так Ольга держала меня в руках. Наследство-то должна была получить именно она. Значит... Но как она могла об этом узнать? Мы всегда были предельно осторожны. Осторожен был я, а лялька... Все равно, зная Ольгу, можно скорее предположить, что она устроила бы истерику, набросилась бы на меня, даже убила, но сразу в ту же минуту. А хладнокровно обдумывать и высчитывать она, по-моему, не способна. Все это так, но тогда почему она врет? Почему говорит Матявину, что не знает никакого бомжа, если даже Марта узнала его по телевизору? Впрочем... Может быть, это какой-то другой бомж? А может, как говорит Ольга, это действительно Ева? Ведь именно Ева на самом деле заинтересована в том, чтобы эти гравюры не достались Ольге. Впрочем, это тоже не особенно клеится.